Глава 17. На обратном пути в Форт-Уэрт я завожу джип на заправку, забитую белыми пикапами, такими же техасскими, как неизменные пистолеты в их бардачках. Никаких Тесл нет и в помине. Еще один белый пикап сворачивает с подъездной дорожки и объезжает машины, выстроившиеся в очередь у заправочных колонок. Он скрывается за супермаркетом раньше, чем я успеваю разглядеть, шарп это или нет. Сейчас мне все равно. Вода дырочку найдет. Мне срочно нужно в уборную. Выпить кофе со льдом и вытащить из трусов записку Ники, прежде чем моя задница раздавит все точки Брайля, сделав шрифт нечитаемым. Я нахожусь в супермаркете минут 8. Когда я выхожу, вгрызаясь в пончик с глазурью, Шарп надевает наручники на краснорожую тетку, которая прижимается плечами к гигантской запаске на заднем бампере моего джипа. Я успеваю заметить, как она плюет ему в щеку комком слизи, и роняю пончик. Кончики пальцев у нее цвета чипсов, шорты задраны до самой промежности, на футболке надпись: «Хрен вам, а не вакцинация!» Загадило все вокруг. На земле валяются банки из-под краски с сорванными крышечками и большой охотничий нож, которым успели проткнуть, по крайней мере, два моих колеса. Оранжевым, того же цвета, что конусы дорожного ограждения, на моем лобовом стекле выведены слова «Всем гадает!» Оранжевые «га» перечеркнуты черной краской. «Мой джип», — заикаюсь я. «Еще одна опытная преступница выискалась», — раздраженно бросает Шарп. Он нежно поднимает подбородок женщины, показывая на камеру над стеклянной двойной дверью магазина. «Этот плевок обойдется тебе в $1000». Его слова заглушает вой патрульной машины, которая резко тормозит за моим джипом. Шарп разворачивается и показывает значок, не дожидаясь, пока местные полицейские выйдут. Сейчас он на их территории. Я молча тычу пальцем в пятно краски на капоте. В следующий раз я замечаю Шарпа, когда он перехватывает мою правую руку. Пачкой салфеток из фастфуда я размазываю оранжевую и черную краску по ветровому стеклу, превращая его в мутное пятно. «Здесь нужен профессионал». Шарп вынимает салфетки из моей руки и швыряет в ведро рядом с дверью. Я опускаюсь на бордюр. Шарп нависает надо мной. Огромная тень на фоне солнца, не произнося ни слова, пока я пытаюсь взять себя в руки. Я думаю о затмениях. На небесах прекрасных и ослепительных. На земле тех, что укрывают пропавших девушек, чтобы мы никогда, никогда их не нашли. Ботинки, кроссовки и шлепки спешат мимо, как будто человек, плачущий на бордюре перед заправкой, здесь обычное дело. Как будто эти ноги принадлежат людям, которым плевать на девчушку с розовым бантиком, чье обезумевшее от страха лицо прижато к стеклу. Как будто им ничего не стоит наступить на потерянный браслет, подобрать его, не задавая вопросов, отполировать до блеска и надеть на запястье. Проходящий мимо мужчина стряхивает пепел с сигареты. Пепел обжигает мне руку, прежде чем черной снежинкой упасть на подол моего солнечно-желтого платьица. Шарп садится на корточки, стряхивает пепел с моего платья, словно дурную примету, машинальным движением брата, любовника, хитрого копа. «Тебя подвести?» — спрашивает он. Не могу решить, чем пахнет в салоне его джипа: горьким кофе сильной прожарки или порохом. На ковриках повсюду комья земли. камуфляжный холодильник «Бизон», в котором можно заморозить целиком сердце, занимает все заднее сиденье. Позади Шарпа валяется лассо. На петле, жесткой, как проволока, коричневое пятно, о происхождении которого мне не хочется думать. Прежде чем забраться внутрь, я разглядываю кабину. Что-то подталкивает меня принять его предложение, как будто меня заставили в кои-то веки прокатиться на американских горках. Зажав в ладони громадную, разложенную автомобильную карту Техаса, я забираюсь на пассажирское сиденье, ставлю рюкзак под ноги. Записка Ники спрятана во внутреннем кармане в ожидании расшифровки. Пока Шарп включает зажигание, я шуршу картой, сложив ее в считанные секунды, и это нехитрое действие успокаивает меня больше, чем глубокие вдохи. Это как собирать деревянные пазлы Менза, которые мама засовывала нам в чулки на Рождество. Вполне решаемая задача, если становишься с пазлом единым целым. «Ее не складывали 10 лет», — замечает Шарп. «Смейся, смейся, не стесняйся. Все надо мной смеются». «Я люблю бумажные карты», — машинально отвечаю я. «Карты земли, неба. Они дают глубокие, а не поверхностные знания. Гугл-карты подскажут, как добраться из пункта А в пункт Б, но это пустая информация. Она не встроена в окружающий мир. А с бумажной картой начинаешь понимать географию, когда водишь пальцем, прокладывая маршрут. Даже на пешей прогулке получаешь чувственный опыт. И маршрут навсегда застревает в мозгу. Попробую объяснить это моей 11-летней племяннице. На мгновение я смущаюсь. Не хочу думать о Шарпе, как о чьем-то дяде, как о том, кого кто-то любит. Только не с этим окровавленным лассо на заднем сиденье. Кто она? Я резко меняю тему. Женщина, которая напала на мой джип. Барбара Джин Маклин из Маккини, Техас, если верить водительским правам. Для друзей просто Барби. Ее и вправду так зовут? Теперь мне все ясно. Буба Ганс — один из этих друзей? Шарп пожимает плечами, выезжая на шоссе. Один из немногих, которых много. Когда ей вынесут обвинение, узнаем больше. Патрульные обещали держать в курсе. Я пытался их отговорить, но они также намерены связаться с тобой. Ты сказал, что за мной не следили? Тон у меня обвинительный. Шарп пожимает плечами. Она клянется, что это случайность. Узнала твой джип, твой номерной знак, твой нос. Кто ее разберет? Для людей, которые ищут жертв в социальных сетях, это игра, дает им цель, чувство общности, как в церкви. У них повсюду наблюдатели. Система обмена сообщениями позволяет отследить номерные знаки. Я имел дело с наркоторговцами, у которых была куда менее изощренная система оповещения. А ты тут как тут. Совпадение? Как это у вас называется? Предопределение? Может быть, у пресвитериан. Шарп почти улыбается, затем улыбка становится гримасой. Я хочу принять участие в шоу. Словно ножницы режут бумагу. Тон удивленный, хотя Шарп притворяется. Целый час ждал, чтобы мне это сказать. Ты не шутишь, Вивиан? — спрашивает он. — Ты поджигаешь легко воспламеняющиеся кудри еще тысячам Барби. Сотни тысяч! Я смотрю в темноту тонированного пассажирского стекла. Я не хочу об этом говорить. И о разговоре с Ники Соломон не хочу, даже если это твое самое заветное желание. Просто чтобы ты знал, я не позволю какому-то медийному придурку разрушить мою научную карьеру или превратить жизнь моей сестры в цирк, чтобы она боялась выпускать моего племянника поиграть в собственном дворе или была вынуждена защищать себя, защищать меня перед репортерами, соседями и членами своего чертова книжного клуба. Моему гневу некуда выплеснуться в вакууме пикапа. «Виви, я все понимаю», — говорит Шарп. «Но не лучше ли сосредоточиться на другом благородном деянии, закрытии дела пропавшей девочки по имени Лизи? Не на встречах в пустыне с марсианами. Пусть Буба Ганс перебесится, скоро ты ему надоешь». «О, Господи, да нет никаких марсиан! По-моему, нам нечего делать на Марсе. Марс похож на долину смерти. Мы берем там пробы, потому что на Марсе прозрачный воздух, атмосфера, позволяющая человеческому глазу видеть пейзаж, потому что там человеку проще выжить, и потому что мы это понимаем. Вот Венера тот еще супчик. Опасные горячие тучи, слишком жаркие стихии. Однако глубоководные обитатели земных океанов живут в термальных источниках без доступа воздуха. Они поглощают железо из океана, чтобы нарастить толстый панцирь. Инопланетяне приспособятся. Понятия не имею, куда меня занесло. Я не часто делюсь этими мыслями. Я просто не хочу говорить с ним про Лизи. Я слыхал. Ученые бывают такими же упертыми, как копы. Если ты имеешь в виду сбор сомнительных данных, громадное самомнение и совершенно противоположные выводы, к которым они приходят, то да, ты прав. Мы даже не понимаем, что такое темная материя. Однако ученые утверждают, что она составляет 85% Вселенной. Нет, правда. Ткни любого ученого, и получишь новую теорию. Впрочем, человечеству от этого в конечном счете только польза. Шарп кладет на панель большую ладонь. В этом тесном узком пространстве особенно ощущается его близость. «Темная материя», — произносит он тихо. Исчерпывающее объяснение для копа. 100-процентное попадание. «Должен признаться, Вивиан, ты совсем не такая, как я думал». Я неловко ерзаю на сиденье. Сегодня я слышу это уже во второй раз. «Все во мне вопит. Не поддавайся!» Шарп достает свой самый тонкий скальпель. Я даже не почувствую прикосновения к коже, а он уже доберется до кости. Кстати, для протокола. Замечаю я холодно. Я не гоняюсь за инопланетянами в компании Илона Маска. Я просто надеюсь на крошечную искорку света. Вселенная расширяется с такой скоростью, а пространство настолько бесконечно, что вряд ли когда-нибудь мы наткнемся на разумную жизнь. Что ж, это очень большое разочарование. Да ладно тебе. От верующего — скептику. Какой Вивиан Буше представляет себе разумную инопланетную жизнь? «Несовершенный», — отвечаю я, не раздумывая. «С чего мы решили, будто инопланетяне лучше людей?» Когда до дома остается 5 миль, Шарп нарушает молчание. Ему нужно в туалет и купить упаковку Модела. Воскресенье неожиданно затянулось, а дома в холодильнике закончилось пиво. Я не совсем понимаю, с чего он решил, будто способен меня одурачить. Я сижу в футе от его телефона, который последние 1,5 часа нервно вибрирует у него в кармане. «Никаких проблем», — говорю я. «Посижу в пикапе, пока он заедет на заправку». Я решаю, что ему необходимо связаться с полицейским управлением, убедить их, что держит меня и мои твиты под контролем, и запросить запись нашего с Ники разговора в тюрьме. Неспроста он ни словом не упомянул о Нике и их милых тюремных беседах. Через минуту после его ухода я наклоняюсь и запускаю руку под свое сиденье, в карман рядом с ним. Ничего. Я опускаю козырек со стороны пассажирского сиденья и вижу в зеркале свою растрепанную копию. Заправляю волосы за уши. Пальцы раскрашены в желтый и оранжевый цвета, словно хэллоуинские черви. Открываю бардачок. Еще карты. Оклахома, Колорадо, Нью-Мексико. Хорошая карта Биг Бенда, которую я бы не отказалась полистать. Разворачиваю карту и провожу черной подушечкой пальца по пустынной местности. Приблизительно там находится мое самое любимое место на свете. Палец оставляет след на бумаге. Латексные перчатки, упаковка антибактериальных салфеток, компас, мини-фонарик Маглайт, мощная портативная зарядка для телефона с четырьмя синими лампочками, два батончика мюсли с впечатляющими 20 граммами протеина, шариковая ручка, швейцарский армейский нож, который мог принадлежать его деду, две черные нейлоновые маски со словом «полиция» крупным шрифтом, пузырек с бенадрилом, документы и страховки на пикап. У него очень вместительный и доверху забитый бардачок. Я представляю, как содержимое моего бардачка подпрыгивает вместе с водителем эвакуатора, который оттаскивает мой джип. Три упаковки раствора электролита, бутылочка Найквила от простуды, ручки и карандаши, запасной бинокль, захватанная и растрепанная карта Западного Техаса, далеко не такая опрятная, как у Шарпа. Древний набор для защиты от змеиных укусов с крошечным лезвием, который лежал в джипе, когда я его купила. Я храню набор как напоминание о том, что не так давно считалось научно обоснованным надрезать место укуса и высосать яд, тогда как прикладываться заразным ртом к открытой ране — самое глупое, что можно представить. Хороший исследователь всегда готов к новым идеям. Вечно в поисках доказательств. Чем я и занимаюсь сейчас. Моя рука продолжает обыскивать пикап изнутри. Я дергаю защелку центральной панели. Не поддается. Снова дергаю. Обвожу края пальцами в поисках дополнительной защелки. Вместо этого натыкаюсь на гладкий металл замка, изготовленного на заказ. За окном темнеет. Техасское солнце, решив закатиться, последние 60 секунд времени даром не теряет. За освещенными окнами заправки я вижу плечо Шарпа в бледно-голубой рубашке. Он стоит вторым за женщиной, которая поставила на прилавок младенца рядом с полной пластиковой корзиной. Я говорю себе, что по крайней мере 2 минуты у меня есть. Перегибаюсь через панель, елозясь с царапанным животом по рулю. Это кармическая расплата, знак того, что пора остановиться. Но, морщась, я упрямо лезу рукой под его сиденье, где обнаруживаю набор сигнальных ракет, кабельную стяжку, молоток. Последняя попытка вторгнуться в его личную жизнь, прежде чем сдаться. Опускаю водительский козырек. Бумажное конфетти летит мне в лицо. Дюжина квитанций. Еще больше. Я пытаюсь поймать одну, планирующую на заднее сиденье, и другую, упавшую на пол со стороны пассажирского. Бензин, еда, веревка, мешки для мусора, мотель. Очевидно, здесь он хранит квитанции на расходы, которые надеется возместить. Когда я поднимаю глаза, Шарп уже в начале очереди. Голова опущена. Наверное, расплачивается картой. В таком виде он меня не застанет. Это разрушит то хрупкое понимание, которое между нами установилось, и которые следует ценить если я действительно хочу найти Лиззи. Сбор квитанций превращается в игру «Твистер». Одна до сих пор лежит у меня за спиной, под сиденьем, и ее белый краешек недосягаем. Огромная панель — слишком серьезное препятствие. Мне придется оставить ее там, где лежит. Я аккуратно складываю квитанции, выравниваю по верхнему краю, решаю, что вышло слишком ровно, и немного перемешиваю. И уже запихивая квитанции под козырек, замечаю еще один листок, плотно прижатый к краю. Примерно 3 на 5 дюймов. Толще квитанции. Пустой. Значит, оборотная сторона, я это точно знаю. Времени нет. Шарп все еще в супермаркете, но вот он уже стоит рядом с женщиной и ее малышом у двери. Оживленный, куда-то показывает, объясняет. Моя мать назвала бы эту женщину вмешательством небес, незнакомкой, посланной мне в помощь, чтобы его отвлечь. Я кладу квитанции в нишу, осторожно, чтобы не порвать, отлепляю листок от козырька, переворачиваю на ладони. В клубящихся сумерках почти ничего не разглядеть. Это определенно фотография, мутный силуэт. Водопад непослушных волос на плечах. Кто-то прислонился к дереву, к пикапу. Я подношу карточку ближе к лицу, пытаюсь расположить под таким углом, чтобы на нее упал свет холодных огней заправочных колонок позади меня. Моргая, я различаю крохотные, мельчайшие детали. Моргая второй, третий раз, все еще сомневаясь в себе. Пришло и снова ушло. Поднимаю голову. Снаружи Шарпа нет. Где? Пульс отдается в ушах. А вот и он. Высокая тень склоняется над задним сиденьем в 2 автомобилях от пикапа. Может быть, пристегивает малышку к автокреслу? Такой отзывчивый, такой настоящий. Такой ли? Или другой? Я снова опускаю глаза на фотографию, отчаянно желая разглядеть все. О, черт! Вот тебе и вмешательство небес. Я включаю верхний свет. Я хотела бы ошибиться, но я права.